После первого выстрела чудовище бросилось на охотника за демонами. Сзауч же ловко кайтил его и через несколько секунд убил своего первого монстра. Глава 192. Засада. Чиньмо позаботился о том, чтобы игроки не могли спокойно ходить туда-сюда. Хотя этот зомби являлся монстром нулевой сложности, Сзаучжо все равно напрягался каждый раз, когда зомби бросался на него. Вскоре охотник на демонов оказался в 300 после того, как уничтожил группу нежити, которая пыталась попасть в город. Затем охотник на демонов вошел в город и взял несколько заданий. Подсказки были довольно хороши, так как в правом верхнем углу находилась мини-карта с уже отмеченным местом, в которое игрок должен был прийти. Также справа снизу от мини-карты находилась сама суть задания. Сзаучжо начал проходить квесты. Вскоре Сзаучжо заметил несколько очевидных ответов на громкие вопросы. Игра была очень хороша, да и управление было очень удобным. Графика и звуковые эффекты находились на очень высоком уровне. Можно было даже сказать, что качество этой игры превзошло качество многих других игр от первого лица. Он понял, что Чиньмо создавал игру от третьего лица не для того, чтобы скрыть недостатки, и не потому, что он не мог удовлетворить потребности игроков с помощью обзора от первого лица. Он сделал сознательный выбор, остановившись на обзоре от третьего лица, как в игре Warcraft: The Frozen Throne. Сзаучжо был захвачен жутким художественным стилем Диабло. Когда охотник на демонов вошел в подземелье, Сзаучжо содрогнулся. На некоторых более тихих картах игрок мог услышать даже треск костров, а в таком замкнутом пространстве шаги персонажей становились еще более громкими, и любой монстр, который вдруг появлялся прямо перед игроком, мог помочь ему с избавлением от запора. А в сочетании с таким темным художественным стилем, а также случайно генерируемой картой, аспект приключения был раскрыт в полной мере. Более того, Чиньмо вернул механику поля зрения и тьмы из игры Diablo 2. Когда игрок войдет в подземелье, его поле зрения значительно уменьшится, из-за чего фактор неожиданности покажет себя во всей красе. В игре Diablo 3 игроки могли ясно видеть всех монстров на экране, что убирало всю таинственность из игры. Но с темнотой и ограниченным полем зрения, в сочетании с графикой, звуковыми эффектами и дизайном уровней, временами Сзаучжо чувствовал беспокойство, а иногда и настоящее напряжение в районе пятой точки. Однако Сзаучжо не чувствовал, что с напряженностью переборщили, из-за чего хотел играть все больше и больше. Эта игра ощущалась совершенно иначе, чем все те розовые и пушистые игры. Эта игра не была похожа на парк развлечений с рыцарями в белых доспехах, которые разъезжают на единорогах без единой пылинки на доспехах. Трупы, скелеты, много крови и страшных монстров вместе с бесконечной безнадежностью – вот что было в этой игре. Многие аспекты игры уже превзошли ожидания Сзаучжо. Система экипировки была действительно богатой. Сзаучжо уже смог получить вполне приличное снаряжение во время своего маленького приключения. И у каждой вещи была своя собственная уникальная история и характеристики. Также в этой игре было много различных способностей. Различные способности разблокировались по мере того, как игрок повышал свой уровень. В сочетании с талантами и навыками рун, игрок мог сам собрать себе оптимальную сборку из того, что было на нем одето, и этим Сзаучжо действительно был доволен. Самое главное, что в эту игру было очень приятно играть. В других играх игрок был лишь какой-то пылинкой, и зачастую игрокам нужно было присоединяться к какой-нибудь гильдии, не говоря уже о боссах, на которых нужно было собирать целые рейды из сотни человек. Но в игре Diablo все было по-другому. Игрок был единственным богом в игре, единственным спасителем. Игрок мог проходить сквозь море демонов как горячий нож сквозь масло, оставляя после себя только море трупов и разного снаряжения. Конечно же, игрок мог умереть, из-за чего ему придется для начала забрать свое снаряжение с трупа, а потом починить его. Но это был мир, который был полон опасностей, мир, полный безнадежности, и единственный человек, на которого можно положиться, это ты сам. И именно из-за этого игроки будут испытывать чувство удовлетворения лучше, чем в какой-либо другой игре. Именно из-за безнадежного положения мира игрок вынужден бороться с ордами чудовищ. Сзаучжо был полностью поглощен игрой, а его персонаж в этот момент исследовал какое-то подземелье. Внезапно огромная волна монстров появилась перед ним, после чего бросилась прямо на него. Среди этой группы мобов было несколько монстров, которые имели золотистый оттенок. Игроки, которые наблюдали за ним, были шокированы. «Боже мой, будь осторожен! Чувак, давай, я в тебя верю!» Сзаучжо был потрясен, когда увидел, что его здоровье резко упало до критической отметки, после чего он успокоил свои нервы и откатился на безопасное расстояние, после чего начал выпускать шквал болтов. Более слабые монстры начали умирать, но у огромных редких монстров было намного больше здоровья, и они продолжали атаковать охотника на демонов. Цзаучжо умело использовал все свои способности. Он был чрезвычайно спокоен в подобной ситуации и не сделал никаких ошибок, поскольку он был не последним игроком в игре Warcraft. Пхе Фрозен Хроне. Глава 193. Король скелетов Лярик. Боже мой, он кайтит как сумасшедший. Аво, ты уже убил половину этой орды. Продолжай в том же духе. ХП почти на нуле, быстрее выпей зелий. Не ходи туда, там много монстров. Игроки, которые наблюдали за происходящим, казалось, волновались больше, чем сам Цзаучжо. Цзаучжо отчаянно стучал по клавиатуре и мыши, и, наконец, победил эту орду монстров. После смерти элитных мобов на земле появилось много желтого снаряжения, а также много золота и зелий. Боже мой, зрители становились все более оживленными. Цзаучжо также вздохнул с облегчением. Эти мобы никогда не появлялись по одному и часто пугали, когда появлялись в таких узких коридорах. Цзаучжо чувствовал себя удовлетворенным, когда он надел три новых желтых шмотки. «Давай, я хочу увидеть Леройка». Цзаучжо продолжал играть с огромным энтузиазмом. После почти двух часов игры он наконец-то почти оказался лицом к лицу с королем скелетов Ляриком. Это заняло довольно много времени из-за того, что Чэнь Мо увеличил сложность. Да и Цзаучжо был одним из тех игроков, которые лутали и обыскивали каждый сантиметр карты, и только после тщательного обыска каждого сантиметра он продолжал двигаться дальше. Вернувшись в город, Цзаучжо починил свое снаряжение и освободил место в инвентаре. Цзаучжо глубоко вздохнул, после чего использовал телепорт на третий этаж собора. Комната была совершенно пуста, в ней не было никаких монстров, в этой комнате находился только меч, который сейчас по рукоять находился в земле. Меч Лярика. Цзаучжо щелкнул по мечу, и вокруг его персонажа появилась иллюзия того, как умер Лярик. Тут же безумный голос Лярика отдался эхом по всей комнате. Внезапно перед охотником на демонов возник силуэт Лярика. «Ты смеешь приносить тепло жизни в мою могилу?» Вслед за воем короля скелетов активировались столбы, и бесчисленные скелеты пробудились и бросились на охотника за демонами. «Боже мой!» Цзаучжо быстро приказал охотнику на демонов развернуться, чтобы уклониться от атак, после чего он приказал ему выпустить шквал болтов. «Эта игра на самом деле довольно захватывающая», — сказал Цзаучжо и вздохнул с облегчением. «В игре Диабло было гораздо больше монстров, и они были гораздо плотнее упакованы, чем в игре Warcraft. Пхе Фрозен Хроне. И хотя игрок мог управлять только одним персонажем, эта особенность полностью нивелировалась множеством способностей и механик. Преодолев различные ловушки и убив по пути множество разных монстров, он, наконец, добрался до склепа короля скелетов. Уничтожив остатки скелетов, он вошел в покой короля скелетов. Труп Лярика лежал на троне в просторном зале. От его тела остался только один скелет, и находился он в том же положении, в каком он и был убит. Цзаучжо щелкнул по трупу, и его персонаж надел корону Лярика на скелет. Экран задрожал, после чего бесчисленное количество зловещего зеленого света начало притягиваться к королю скелетов. Куски брони начали прикрепляться к нему, после чего он, наконец, поднял свою булаву с земли. Король скелетов безумно рассмеялся. Он встал и посмотрел на охотника за демонами. «Боже мой, это же босс!» Игроки, окружавшие Цзаучжо, широко раскрыли глаза, боясь что-то пропустить. Цзаучжо быстро попытался увеличить расстояние между ними, так как боялся того, что он убьет его с одного удара. Способности Лярика не были слишком сложными, поскольку он был первым боссом, которого встретит игрок. У него было несколько разных анимаций взмахов булавы, и он мог призывать скелетов, вот и все. Поскольку Цзаучжо играл за охотника на демонов, он определенно не мог фистончить этого босса. Он продолжал использовать свои способности и кайтил его на протяжении всего боя. Тем не менее, у этого босса было действительно много здоровья. Цзаучжо потерял бы половину своего ХП, если бы немного пожадничал ради выдачи еще пары ударов, и даже мог бы умереть, если бы вовремя не уклонялся. Цзаучжо отдал этому бою 110% своего внимания. Он собирается снова сделать круговой взмах. «Будь осторожен, убей скелетов, они скоро окружат тебя, ты справишься», у него осталось всего треть здоровья. Зрители нервничали даже больше, чем сам Цзаучжо. В конце концов король скелетов разлетелся на куски и зарычал в свой последний раз. Его доспехи распались, а около места его смерти осталось много золота и снаряжения. Раздалось громкое тинг, когда рядом с трупом короля скелетов появился оранжевый огонек. Цзаучжо навел на него курсор. Корона Лярика, оранжевая шмотка. Зрители тоже были шокированы. Боже мой, это ведь первая оранжевая шмотка, верно? Она выглядит такой сильной. Взгляните на эти атрибуты. Сначала надень ее. Цзаучжо осмотрел корону, после чего надел ее. Эта корона была намного лучше, чем его нынешний желтый шлем, так как она давала бонусы к силе и ловкости. У нее также был специальный атрибут в виде «Увеличивает эффект любого драгоценного камня, который на данный момент вставлен в шлем, на 100%. Бафает эффект от камней на 100%. Разве это не означает, что я могу вставить в эту корону свои желтые камни, которые увеличивают шанс выпадения еще большего количества добычи? Так можно разбогатеть». Цзаучжо вернулся в Тристром с короной Лярика на голове и полным инвентарем лута. Эта игра невероятна, верно? Хотя мы и будем играть в нее от третьего лица, она совершенно не похожа на те древние ролевые игры. Убийство монстров приносит такое удовлетворение. У меня возникло такое ощущение, что Чень Мо много внимания уделил навыкам, шмоткам, битвам с боссами и сюжету. Если бы перспектива обзора была от первого лица, эта игра точно стала бы одной из лучших RPG-игр. Верно, я не понимаю, почему он решил сделать обзор от третьего лица. Мы тоже хотим поиграть в нее, управляющий. Зрители окружили Чень Мо и начали умолять его дать им поиграть в нее. Чень Мо передал толпе жесткий диск. Установите ее сами. Мы также в последний момент добавили кооперативный режим, так что вы можете поиграть с кем-нибудь, но он еще сырой, так что не удивляйтесь морю багов. Глава 194. Принцип пончика. Жесткий диск был быстро вырван из рук Чень Мо. Ух ты, кооператив? Невероятно, я думал, что это будет чисто однопользовательской игрой. Я слышал, что в одной пати может быть всего 4 игрока. Я буду играть за варвара. Что насчет тебя? Тогда я буду играть за чародейку. Конечно, это круто, но мне все еще грустно из-за того, что мы не сможем поиграть большой толпой. Я закончил устанавливать игру. Я буду ждать вас, ребята, в Тристроме. Я тоже закончил. Ха, эта игра действительно похожа на ту кастомку из Варкрафта. Верно, я как раз собирался сказать то же самое. Игра Диабло теперь стала новой популярной игрой в магазине видеоигр Чень Мо. Игроки, которые прибыли сюда ради других игр, прекратили играть в них и начали играть в Диабло. Кооператив игр Диабло не был похож на кооператив других игр, так как тут не существовало никакой синергии между разными персонажами. Довольно быстро игроки погрузились в темный мир игр Диабло. Чень Мо вздохнул с облегчением, когда увидел это, что первая фаза принципа пончика прошла без проблем. В его прошлом мире многие спорили о том, была ли игра Диабло 3 успешной или нет. И если судить по продажам и отзывам, хоть игра Диабло 3 и не достигла уровня игры Диабло 2, она все равно могла считаться успешной игрой. Принцип пончика можно было объяснить весьма просто. Новые игроки смотрели на внешний вид пончика и решили попробовать его. На начинку пончика смотрели бывалые игроки, а хардкорные игроки рассматривали состав теста и состав начинки. Новые игроки втягивались в игру из-за ее художественного стиля, высокого качества геймплея, а также захватывающей боевой системой и сюжетом. Бывалых игроков привлекали различные комбинации способностей, атрибутов снаряжения, различия между классами. Хардкорные игроки будут играть каждый день в игру только ради возможности получения лучшей экипировки, экспериментов для получения лучшего билда и попадания в таблицу лучших игроков, поскольку хардкорные игроки всегда хотели быть лучшими. Но после того, как хардкорные игроки получат в свои руки лучшую экипировку, сумеют отыскать лучший билд и поднимутся на какое-либо значимое место в рейтинге, они просто-напросто покинут игру. Многие разработчики онлайн-игр старались изо всех сил удержать игроков, добавляя ежедневные или сезонные события только для того, чтобы игроки продолжали заходить в игру. Хотя это и срабатывало, это также имело противоположный эффект. После окончания события игроки поняли бы, что игра слишком скучная, и навсегда ушли бы из нее. Вот тут-то и проявлялся принцип пончика. Обычные игроки уйдут из игры после того, как пройдут ее, а хардкорные игроки уйдут из игры после того, как им надоест воевать за места в рейтинговой лестнице. Но разработчики, которые придерживались принципа пончика, не будут использовать различные тактики, чтобы удержать игроков. Это означало, что игроки смогут спокойно насладиться контентом и спокойно уйти. Чэнь Мо вовсе не собирался растягивать месячный контент на 3 и больше месяцев. Но если Diablo вдруг получит новое обновление, все те игроки, что уже ушли из нее, вернутся для того, чтобы пощупать новое обновление. Из-за этого принцип пончика идеально подходил к модели прибыли игры Diablo и ее стилю. Идея Чэнь Мо о стиле и атмосфере оказалась правильной, судя по тому, как сосредоточены игроки были на игре. И эта игра не станет нишевой с нулевым доходом. Кто вообще мог подумать о таком бреде? Игра Diablo уже в основном была готова, так что Чэнь Мо решил, что через 2 недели она появится на рынке. В это же время многие видео с тестированием игры просочились в интернет, поскольку такие запросы, как новая игра Чэнь Мо и Diablo, набирали все больше и больше шума. Кажется, недавно в сеть утекли синематики и геймплей игры Diablo. Кто-нибудь уже просмотрел это? Ты про ту древнюю RPG? Что в ней такого особенного? На самом деле ее графика выглядит потрясающе, а синематики, похоже, намного лучше, чем у Варкрафта. Неужели? Он что, дурак? Это же одиночная игра. Даже если он продаст 500 тысяч экземпляров по 99 юаней каждый, он получит всего лишь 50 миллионов юаней. Этих денег не хватит даже на оплату синематиков, верно? Синематики наверняка стоят больше 50 миллионов. Может, он хочет променять деньги на славу? Трудно сказать, но его новая игра действительно кажется довольно забавной. Вам, ребята, стоит взглянуть на геймплей, он показался мне довольно качественным. Ну и что с того, что он высокого качества? Просто взглянув на слова «третье лицо», я уже могу выдать игре смертельный приговор. Эта игра не может стать популярной, но я думаю, что игра настолько качественная, что Чэнь Мо мог бы сделать ее игрой от первого лица. Тогда Чэнь Мо просто роет себе могилу, мне больше нечего сказать. Я не верю, что игра от третьего лица сможет завоевать популярность, я съем свою клавиатуру, если это произойдет. Глава 195. Трудности. Я тоже в это не верю. Если игру Diablo купит более 500 тысяч раз, то я съем свой монитор, я съем свою флешку, я съем свою кружку. Почему бы вам, ребята, не сказать, что вы сделаете это, если только она продастся тиражом в 1 миллиард копий? Так вам, ребята, ничего не придется делать. Зачем вы пишите все это, если в итоге все равно ничего не сожрете? Я записал ники этих клоунов. Когда Diablo выполнит это условие, я напомню всему интернету об их обещании. Смотрите, объявился безмозглый фанат Чэнь Мо. Ну и что с того, что я безмозглый фанат Чэнь Мо? Разве не все игры Чэнь Мо были очень успешными? Он действительно безмозглый. Ладно, ребята, вы можете продолжать общаться, а я пойду. Успокойся, Чэнь Мо не какой-то там бог. Он выпустил всего 1 стратегию и несколько казуальных игр. Но сейчас он работает над RPG-игрой, причем RPG-игрой от третьего лица. Его игра ни за что не станет популярной. А вы, ребята, хотя бы посмотрели геймплей, прежде чем осмелились говорить такое? Даже по утекшим видео можно сказать, что это ужасная игра. Ладно, давайте ждать старта продаж. Я начну преследовать каждого из вас, когда они достигнут 800 тысяч. Среди профессионалов игровой отрасли также велись обсуждения. Новая игра Чэнь Мо вот-вот поступит в продажу, кто-нибудь будет следить за ней. Diablo, да, я думал, что мы уже обсудили ее. Нишевая аудитория плюс перспектива обзора от третьего лица и темный Итана. В первый месяц она, вероятно, соберет около 300 тысяч продаж. В последнее время стало появляться все больше и больше утечек. Эта игра действительно высокого качества. Высококачественных RPG-игр так хватает на рынке. Я мог бы поверить, если бы ты сказал, что он создаст новую революционную казуальную игру, но RPG-игр вышло целое море, так что я не верю в то, что его игра станет успешной. Я просто хочу напомнить вам, что все, кто недооценивал Чэнь Мо, в итоге ошибались. Есть ли на горизонте какие-нибудь другие игры? На самом деле после китайского Нового года должно выйти много хороших игр, но большинство из них – это онлайн-игры, из-за чего новая игра Чэнь Мо не будет конфликтовать с ними. Но получится ли у Чэнь Мо выйти победителем? Не думаю, вид от третьего лица устарел уже несколько лет назад, что уж говорить про настоящее время. Я думаю, что он даже не стал исследовать рынок, а иначе почему он вообще решил создавать RPG-игру от третьего лица? Я тоже не понял его шага. Было бы разумно, Если бы он выпустил простую игру, чтобы проверить воду, но он был настолько глуп, что решил выпустить дорогую RPG-игру вместе с качественными синематиками. Может быть, он был вдохновлен успехом своего Варкрафта, лол. Ну тогда он слишком много думает. Давайте лучше вернемся к своим делам и подождем результатов за первый месяц, чем будем гадать. В итоге игра Diablo еще даже не вышла на рынок, а ее уже ожидал целый ураган сомнений. В то же время с игрой Diablo на рынок выйдет как минимум две крупные морг, но они не сильно повлияют на продажи игры Diablo, если вообще повлияют. Одиночные игры были меньше подвержены влиянию конкурентов, поскольку единственным решающим фактором продаж игр Diablo будет являться ее потенциальная база игроков. Большинство игроков в магазине видеоигр Chainmo сейчас играли в игру Diablo, а некоторые просто наблюдали за своими друзьями. Я наконец-то сделал этот квест. Боже мой, посмотрите на эти атрибуты. Неплохо, эта шмотка лучше, чем то, что надето на мне сейчас. Мои 4 часа скоро истекут, а я еще не закончил. Давай, Рище, я тоже хочу поиграть. Через 2 недели большинство бета-тестеров игры Diablo стали хардкорными игроками, которые не могли остановиться играть в нее. Хотя игра Diablo была довольно богата контентом, этого контента хватило бы всего на несколько сотен часов. В ней под названием «Гонщик нереальный» существовало достижение, которое можно было получить за прохождение всех актов на самой высокой сложности всего за 5 часов. И сейчас это достижение пытались выполнить многие хардкорные игроки. При первом прохождении новые игроки сквозь пот и слезы смогут пройти Diablo, и в самом худшем случае их первое прохождение займет 10 или около того часов. Тем не менее, после своего первого прохождения игроки обнаружат, что им открылись новые виды сложностей. Эксперт, истязание и ад. Многие игроки, которые прошли игру на нормальной сложности, с энтузиазмом пробовали пройти игру на сложности эксперт, но спустя мгновение были унижены мобами. Многие были потрясены, когда увидели это. Почему существуют сложности истязания и ад, если сложность эксперт уже была слишком сложной? Более того, увеличение атрибутов за повышение уровня было не очень-то и большим, так что гриндить уровень было не так полезно, как раньше, так как же игрокам можно было продолжить набирать силу. Но вскоре игроки, наконец, поняли снаряжение. По мере того, как они углублялись в игру, они понимали, что игра становится все сложнее и сложнее. Их персонажи становились в несколько раз сильнее, если бы на них было надето правильное снаряжение. Но вот вероятность падения хорошего снаряжения была довольно низкой. Игроки очень сильно радовались тому, если они получали оранжевое снаряжение или лучше, некоторые даже делали скриншоты в честь такого знаменательного события. Но чем больше они играли в игру, тем меньше они получали удовольствие от выпадения хороших вещей, но это не останавливало их. Кроме того, все больше и больше игроков начали разрабатывать и обмениваться билдами и стратегиями, которые были основаны на уникальных вещах. Всего за несколько недель они начали говорить на темы по типу, как наносить больше урона, правильные комбинации, топ-сетов, как правильно паровозить, а не на темы типа, сюжет, как правильно качаться и качество игры. Новые сотрудники, которые сомневались в Chainmo, наконец поняли намерения, которые стояли за его приказами, и те немногие игроки, которые уже успели сыграть в его игру, с нетерпением ожидали выхода Diablo на рынок. Глава 196. Успех или же провал? Многие сотрудники компании Chainmo тоже играли в Diablo. Странно, я думал, что игра не будет интересной, когда просматривал концептуальный документ. Почему я не могу прекратить играть в нее? Теперь она стала частью моей жизни. И этот зловещий художественный стиль, на самом деле я теперь думаю, что этот стиль нравится мне больше всех на свете. Верно. И хотя в игре нет никаких особых ивентов или временных квестов, я все равно почему-то захожу и играю в нее по нескольку часов. Я просто не могу остановиться. Чжоу Ханью тоже был потрясен. Когда он впервые попробовал поиграть в нее, он действительно почувствовал напряжение и пережил немало стресса, но стресс таинственно исчез, когда он начал медленно, но верно, прокачиваться. Он обнаружил, что исчезновение стресса было связано из-за постоянных меняющихся локаций, событий и музыки. Кроме того, темный художественный стиль делал убийство монстров более удовлетворительным событием. Особенно хорошо он себя чувствовал после того, как убивал босса. Чем больше он вглядывался в эту игру, тем больше удивлялся Чжоу Ханью. Он не думал, что нишевый художественный стиль, подобный этому, может быть выполнен так хорошо и так идеально контролировать эмоции игроков. Чжоу Ханью был глубоко впечатлен. Все указания Чэнь Мо были продуманы до мелочей. Фу Гуаннань сказал Чжоу Ханью: «Она выйдет сегодня. Успех игры будет полностью зависеть от того, насколько хорошо игроки воспримут ее». Чжоу Ханью кивнул: «Верно, но я полностью уверен в ней». Фу Гуаннань спросил: «Как ты думаешь, сколько копий игры будет продано?» Чжоу Ханью покачал головой и сказал: «Понятия не имею, но, судя по инвестициям, сама игра вместе с синематиками обошлась боссу как минимум в 140 миллионов юаней. Босс будет продавать игру за 128 юаней за экземпляр, так что ему нужно будет продать по меньшей мере 2 миллиона копий, чтобы он смог хотя бы намазать что-то себе на хлеб». Фу Гуаннань был немного обеспокоен. Такая цена довольно большая, да и цель продаж тоже чрезвычайно высока. Цзоу Ханью кивнул: «Верно, но все, что я могу сказать, так это то, что цена слишком высока. Босс был полностью уверен в своей игре и потратил на нее как минимум 140 миллионов юаней. Кто еще в нашей стране потратит 140 миллионов юаней на одиночную игру от третьего лица? Никто не стал бы тратить такие деньги, даже если бы они у них были». Фу Гуаннань сказал: «Все, что я могу сказать, так это то, что он действительно храбр. Все, что мы можем сделать, так это надеяться, что эта игра будет хорошо продаваться. Если наша первая игра будет провальной, это сильно скажется на всей нашей команде». Чжоу Ханью кивнул: «Надеюсь, игра Diablo наконец-то вышла на рынок 3 июля. Сразу же после китайского Нового года информация об игре поступала постоянно. Все началось с некоторых оригинальных артов, затем вышел синематик, а затем уже геймплей. Многие следили за выходом игры, в частности игроки игры Warcraft, Пхе Фрозен Хрони и поклонники Чэнь Мо. Несмотря на то, что остальные недооценивали игру, многие из них все еще надеялись, что Чэнь Мо сможет их удивить. Преданные фанаты без колебаний купили игру в первый же день после ее выпуска. Игра Diablo распространялась по модели «заплатил и играешь», стоила она 128 юаней за экземпляр. Такая цена была довольно большой для одиночной игры, особенно для Китая. Игра Warcraft, Пхе Фрозен Хрони продавалась только за 88 юаней, в то время как Легенды Кунг-Фу всего за 50 юаней. Но так как многие знали, что игра Diablo была чрезвычайно качественной и то, что Чэнь Мо потратил много денег на синематики, никто особо не возражал отдать такую сумму денег. Но, кроме несгибаемых фанатов, другие игроки наблюдали за успехом игры со стороны. Некоторые из них даже насмехались над фанатами, ожидая новостей об ужасных продажах игры Diablo. Вскоре на форумах начали появляться отзывы от первой партии игроков. Друзья, которые опробовали Diablo: «Как все прошло? Насколько хороша эта игра?» Видел, что кто-то написал, что качество синематиков очень сильно подросло. И все, что насчет всего остального. Качество игры на удивление хорошее. Эта игра отличается от тех древних игр от третьего лица. Я не могу говорить за всех, но как по мне, эта игра прекрасна. Странно, я думал, что этот стиль оттолкнет меня, но после 2 часов игры он чувствуется таким, и эта атмосфера. Это трудно описать словами. Отличная игра. Художественный стиль и сюжет хорошо сочетаются с геймплеем. Как же так? Такое нельзя объяснить словами. Просто поиграй в нее сам и все поймешь. Честно говоря, это отличная игра. И я чувствую, что мои 128 юаней были потрачены не зря. Ее можно сравнить с игрой Warcraft, Пхе Фрозен Хрони. Может, тебе еще сравнить Вертолет и Тигра? Это совершенно разные игры. Поиграй в кастомку Святая Земля, она более-менее похожа на Диабло. Это очень хорошая игра. Советую вам поиграть в нее. Ладно, так уж и быть, я куплю ее. Я слышал, что в ней есть кооперативный режим. Давайте поиграем вместе. Продажи начали активно расти, но вот оценки по-прежнему находились в районе 9 баллов и медленно приближались к 10. Многие игровые СМИ также начали публиковать свои статьи. От Чэнь Мо вышла очередная фэнтезийная игра. Уникальный художественный стиль, безнадежный мир, обзор первой RPG-игры от Чэнь Мо. Ожесточенные бои и неожиданные сюрпризы ждут вас в этой игре на каждом шагу. RPG от третьего лица, невероятная игра или провал века? Огромные траты на синематики? Кто же решил опять вложить столько денег в свою игру? Анализ эксперта. Нишевая тема, высококачественная игра, но потенциально небольшая база игроков. Мнение экспертов. Меньше 500 тысяч продаж за первый месяц, сколько Чэнь Мо потеряет денег? Были как похвалы, так и сомнения. Поскольку это была однопользовательская игра, только количество продаж могло дать ответ на множество вопросов. И вскоре были выпущены продажи игр Diablo за первую неделю. 280 тысяч. Эта новость повергла в шок всех профессионалов игровой отрасли, которые сомневались в игре Diablo, поскольку они пророчили, что в лучшем случае эта игра заработает 300 тысяч продаж за первый месяц. Но более шокирующие новости пришли на следующей неделе. Рост продаж игр Diablo не только не упал на второй неделе, но и сохранил свой импульс, из-за чего в общей сложности было продано 430 тысяч копий всего за две недели. Очевидно, что многие игроки, которые считали эту игру безнадежной, в конце концов решили купить ее на второй неделе, так как мнение других игроков переубедили многих сомневающихся игроков. В итоге за первый месяц количество продаж игр Diablo перевалило за 1 миллион 800 тысяч. Это означало, что игра Diablo заработала 240 миллионов юаней, или же 167 миллионов юаней чистой прибыли. Чиньмо вернул все свои вложения всего за один месяц. Это еще раз потрясло профессионалов игровой отрасли. Они не думали, что RPG от третьего лица, которую они всегда презирали и называли древней, может стать чрезвычайно популярной игрой. Глава 197. Как ему это удалось? Количество продаж игр Diablo стало горячей темой среди профессионалов игровой отрасли. Вы видели статистику игр Diablo? Это противоречит логике. Он смог продать 1,87 миллиона копий за первый месяц. Боже мой, это же 167 миллионов юаней прибыли. Как это возможно? Я думал, что игры от третьего лица уже давно никому не нужны. Я не могу поверить в это. В его новой игре не было ничего особенного. Более того, это однопользовательская игра, она даже близко не так богата контентом, как любая онлайн-игра. Но игроки ставят ей очень хорошие оценки. Это из-за качества игры. Независимо от качества игры, если бы игра была скучной, отзывы не были бы такими замечательными. Его игра за первый месяц разошлась действительно большим тиражом, и у нее замечательный рейтинг. Скорее всего, мы что-то упустили. Большинство гейм-дизайнеров были обеспокоены этой статистикой. Несмотря на то, что Чиньмо заработал рекордные 370 миллионов юаней за месяц с помощью игры Анмёи, доход от игры Diablo находился на совершенно ином уровне. Графика в игре Анмёи превосходила графику всех других мобильных игр на рынке, а также геймплей стал намного продуманнее, из-за чего ее успех можно было вполне легко объяснить. Конечно, тогда все были шокированы результатами игры Анмёи, но они смогли понять причины успеха этой игры, когда сравнили эту игру с существующими играми на рынке. Но игра Diablo вообще не попадала под это правило, так как никто ничего не ожидал от нее. Даже закоренелые фанаты Чиньмо не могли придумать никакой причины, по которой его новая игра будет такой же успешной, как и все остальные. Но когда была опубликована статистика за первый месяц, многие геймдизайнеры поняли, что они, скорее всего, допустили ошибку. Пока геймдизайнеры исследовали успех игры Diablo, на форумах множество игроков праздновали свою победу. Многие поклонники Чиньмо пытались заставить особо ярых троллей выполнить свои обещания. «Ты пообещал, что съешь свой монитор, так что я жду видео». Тут также некоторые написали, что съедят свои флешки, клавиатуры, кружки. Приятного аппетита, ребята. Не сможет продаться тиражом более чем в 500 тысяч. 1,870,000 это больше 500 тысяч. ХМ, эта тема умирает. Мы не можем позволить ей умереть. Братья, оживляем ее. Может, кто-то обратит внимание на нее и накажет этих троллей. Шишка. Продам гараж. Продам велик. Вы, ребята, ужасны. Кто же только пинает упавших людей. Не забываем про локти. Отмечаем Чиньмо. Пусть увидит эти сообщения. От различных дискуссионных тем до обычных форумов, везде сейчас говорили об успехе игры Diablo. На Weibo даже появились популярные темы, в которых обсуждали статистику игры Diablo за первый месяц. Эта игра типа Руби и Реж завоевала уважение многих геймдизайнеров, которые ранее недооценивали ее. Многие геймдизайнеры RPG-игр в крупных компаниях начали проводить встречи, на которых пытались исследовать успех игры Diablo. Большинство участников таких встреч были первоклассными геймдизайнерами компьютерных RPG-игр, и все они были в замешательстве от того, как что-то столь древнее, как RPG-игра от третьего лица, смогла достичь такого большого успеха. Разве этот жанр не отошел от дел давным-давно? Почему игроки решили поиграть в такую игру, когда на рынке было много качественных морпг от первого лица. В штаб-квартире компании «Дзин» состоялась встреча, которую организовал Яюй. У Яюя было больше всего опыта, так как он создал игру «Легенда о мече». Он обладал обширными знаниями в области разработки морпг и однопользовательских РПГ. Игры был одним из лучших в плане написания сюжета. Яюй также начал играть в игру «Диабло» после того, как были опубликованы итоги продаж за первую неделю, и он уже успел выяснить причины, по которым игра «Диабло» стала такой успешной. Яюй начал делиться своим анализом с другими присутствующими геймдизайнерами. После более глубокого изучения новой игры «Чэньмо», я думаю, что в ней все это время была одна вещь, которой все мы пренебрегали, так называемое удовлетворение. Не знаю, поняли ли вы, о чем я только что сказал, но игрокам часто приходится сталкиваться с сотнями монстров, и на некоторых уровнях количество монстров будет настолько велико, что весь обзор игрока будет заполнен ими. Но когда игрок уничтожит всю эту орду, он получит удовлетворение, которого он не получит в большинстве морпг, так как в новой игре «Чэньмо» есть огромные всплывающие числа урона, а также прекрасное визуальное и звуковое сопровождение. Остальные геймдизайнеры согласно закивали. Конечно, такой метод безмозглый, но зато очень эффективный. И это произошло в основном потому, что все RPG-игры – это онлайн-проекты. И из-за необходимости баланса всплывающие цифры урона в наших играх не могут быть такими большими. Так вот почему «Чэньмо» сделал одиночную игру. Это значит, что он с самого начала думал о создании подобной игры. Дело не только в этом. Я скопировал такой стиль в свою игру, и мне удалось воссоздать аналогичное чувство после нескольких серьезных изменений, но по сравнению с чувством, которое приносит его игра, этого все равно недостаточно. И тогда я сузил круг вопросов до трех основных. Во-первых, моя игра «Легенда о мече» основана на системе блокировок способностей, и чтобы игроки чувствовали то же самое удовлетворение, способности не должны блокироваться. Во-вторых, игра «Легенда о мече» в своей основе имеет слишком яркий художественный стиль, монстры вообще не страшные, из-за чего игрокам было плевать, убьют ли они еще одного или сотню мобов. В-третьих, есть предел тому, сколько монстров может находиться на экране в игре от первого лица. Если в моей игре перед игроком появится больше пары десятков монстров, игрок не сможет нормально передвигаться или же атаковать, из-за чего игровой опыт будет существенно ухудшен. Может быть, в виртуальной реальности все будет обстоять иначе, но это все равно породит другого рода проблемы. Самая большая проблема заключается в том, что игры типа «Руби» и «Режь» должны быть однопользовательскими. Но исходя из стоимости разработки игры «Диабло», а это, кто не знает, около 170 миллионов юаней, создание виртуальной версии этой игры обойдется примерно в миллиард юаней. Сколько компаний будут уверены в том, что смогут окупить такие огромные инвестиции с помощью какой-то там однопользовательской виртуальной игры? Другие геймдизайнеры посмотрели друг на друга, после чего пришли к какому-то выводу. Это значит, что нам придется внести изменения в эти три пункта, чтобы наша игра ощущалась намного лучше. Художественный стиль сделать более мрачным и изменить перспективу обзора на третье лицо, но разве тогда это не будет копированием? Кому какая разница? Главное сделать все качественно, и тогда к тебе не возникнет вопросов. На встрече воцарился хаос. Глава 198. Анализ игры. Профессионалы игровой отрасли пришли к ошеломляющему выводу. Если они хотели выпустить самую удовлетворительную игру типа «Руби и режь», то им следовало идти пути, по которому прошла игра «Диабло». Третье лицо – однопользовательская игра, навыки, которые будут наносить высокий урон, и темный мрачный стиль. И если любой из этих трех пунктов будет отсутствовать, это будет означать, что их игра не будет такой же хорошей, как и игра «Диабло». Это означает, что Чэньмо сделал игру от третьего лица не из-за недостатка навыков, а из-за того, что он продумал все с самого начала. Он сделал игру, которая сосредоточилась именно на мясорубке, чтобы заполнить пробел на рынке. Геймдизайнеры наконец поняли, как игре «Диабло» удалось достичь такого количества продаж. Это была новаторская, уникальная игра с чрезвычайно качественной графикой и сюжетом. Было бы странно, если бы она не продавалась. Когда они испустили свой общий вздох, остался только один вопрос, на который им нужно было узнать ответ. Какова была продолжительность жизни такой игры? Вдруг игроки устанут от такой игры через месяц-два? На официальном форуме игры «Диабло»: «Помогите, какая из этих шмоток лучше?» Какую из них я должен напялить на своего чара? Кто-нибудь понял историю игры Диабло? Может ли кто-то собрать всю информацию и предоставить нам некоторый анализ, сколько здоровья должно быть при таком уровне? Я начал играть всего неделю назад, но теперь я зависим от этой игры. Кто-нибудь сыграет вместе со мной? Как мне использовать эти оранжевые шмотки? Лучшие инсты для высокоуровневых чаров, исходя из личного опыта. Помимо соответствующих постов об истории и геймплее, большинство других тем были посвящены экипировке и сборкам. Большинство игроков уже достигли последней стадии принципа пончика и стали хардкорными игроками. И эти игроки помогали новым игрокам. Я недавно видел рекламный ролик игры Diablo. Мне очень нравятся такие игры, но я не очень хорош в 3D играх. Я хотел спросить, в этой игре нужно только убивать монстров? Разве это не скучно? Верно, только убивать монстров, но это совсем не скучно. Что касается того, почему это не скучно, я тоже не знаю, но ты сам поймешь это, когда сыграешь в нее. Более поздние стадии игры в основном посвящены выяснению лучшего билда, а также игре на более высоких уровнях сложности. Игра чрезвычайно богата контентом. Если ты хочешь спокойно убивать мобов на самой высокой сложности, то достижение этой цели займет у тебя пару лет. Давайте поприветствуем нового игрока. Как только ты достигнешь максимального уровня, я помогу тебе добыть хорошие шмотки и подскажу с билдом. Различные игровые СМИ также начали выпускать статьи о новой игре Chainmo. Причина привлекательности игры типа Ruby Crumsai. Нишевая аудитория, но чрезвычайно популярная игра. Секрет, стоящий за огромными продажами игры Diablo. Сильно недооцененная игра ударила всех по лицу. Читать продолжение в источнике. Искусство чисел игры Diablo. Первая ролевая игра Chainmo пользуется огромным успехом. Некоторые игровые СМИ даже опубликовали специальные статьи, в которых полностью раскрывалась и анализировалась вся сюжетная структура и глубокие культурные коннотации игры Diablo. Очарование мира Diablo в том, что игра прекрасно изображает мир, холодный мир, который наполнен адским пламенем и безнадежностью. На полях фермер цеплялся за останки своей мертвой жены, поговаривая, что она просто больна и сейчас отдыхает. Слуги императора, что погибли из-за его приказа, но все еще сражаются за него. В главной башне бастиона полно солдат, которых не спасти от архангелов. Испорченные падшие ангелы, которых вы не сможете спасти. Мир жил в тени повелителя демонов от начала и до конца. Мы все знаем, что Лерик стал королем скелетов после того, как сошел с ума. Пока вы будете идти к нему, вы соберете многочисленные источники информации и поймете его безнадежность и безумие в дни, предшествовавшие его смерти, через его записи. Каждая страница его дневника также раскрывает крохотную частичку мира. Множество страниц дневников, в которых говорится о безнадежности, капитан Хейл, который отказался отступить после того, как его армия была уничтожена. Этот мир полон ужаса и безнадежности. Вы берете на себя роль спасителя, убивая тысячи и тысячи монстров, но ваши действия в итоге не приносят ничего хорошего в этот мир. Это история о безнадежности, но она умудряется держать всех нас погруженными в нее. Пожалуй, это самая привлекательная часть игры Diablo. Также вышли статьи, в которых шел анализ жанра игры Ruby Crumsai. Существенным преимуществом игры Diablo является эффективное использование фрагментированного времени. Это приключенческая игра, которая поддерживает до 4 игроков. Вы можете спокойно поиграть 10 минут и выйти из игры, при этом ничего не потеряв. И хоть эта игра выглядит как скучная одиночная игра, на самом деле это невероятно дружелюбная игра для новых и имеющих не так уж много времени игроков. Кроме того, уникальный стиль игры Diablo позволяет ей отличаться от других RPG-игр на рынке. В MMORPG-играх игроки поддерживают тесные отношения друг с другом, поскольку они должны часто взаимодействовать между собой. Но для этой игры поддерживать отношения с кем-либо вовсе не нужно. Вам не нужно беспокоиться о необходимости присутствия в игре 24/7. Вы можете играть в Diablo несколько минут в день без каких-либо проблем. И неважно, как вы проведете эти 10 минут, вы обязательно получите положительные эмоции. Эта игра не так уж сложна, но ее стоит похвалить за прекрасную реализацию. Наш взгляд на RPG-игры уже давно устаканился, из-за чего в последние несколько лет все RPG-игры были слишком однотипными. Но сейчас Chainmo показал нам, что мы можем делать RPG-игры, отойдя от шаблона. RPG-игры от третьего лица не вышли из моды, о них попросту решили забыть. Независимо от того, насколько хорошо она будет продаваться, она все еще будет являться одной из лучших RPG-игр только из-за своего уникального стиля и, скорее всего, проложит путь для других подобных прекрасных игр. Глава 199. Праздничный ужин. В дорогом ресторане в непосредственной близости от магазина видеоигр Ченьмо, сотрудники, которые ранее беспокоились, что их игра провалится, увидев продажи Диабло, облегченно выдохнули. Их игра отлично продавалась. Прошел всего только месяц, причем это был первый месяц с релиза, а это означало, что продажи, скорее всего, сохранят импульс еще на 2-3 месяца. К тому времени игра Диабло сможет легко достичь 5 или 6 миллионов продаж, из-за чего станет популярной игрой, такой как Warcraft: The Frozen Throne. Хотя пугающий художественный стиль действительно мешал небольшому количеству игроков, поскольку игра Диабло не требовала от игрока постоянного присутствия в игре и была высокого качества, ей будет не так уж трудно обогнать продажи игры Warcraft: The Frozen Throne. Ченьмо раскошелился на это праздничное пиршество. В среднем на одного человека чек вышел в 700 юаней. Ченьмо не заботился о таких мелочах, потому что он воспринимал своих сотрудников больше как друзей. Но так как его команда теперь расширилась, в будущем ему придется следовать обычаям серьезной компании. Конечно, он не будет вводить глупые правила, как делали в некоторых компаниях. Этот банкет был чем-то средним между встречей друзей и деловым застольем, которое было сосредоточено на праздновании успеха. Если сотрудник его компании хотел выпить, он пил, если же нет, то нет. Ченьмо поднял свой бокал и сказал: «Я хотел бы поблагодарить вас всех за вашу тяжелую работу в течение последних месяцев. Наша игра продалась тиражом в 1 800 000 копий, это фантастический результат, и все благодаря вашей упорной работе. За вас, ура!» Все тоже подняли бокалы в воздух. «За ваше здоровье, босс! За вас, босс! Это все благодаря вашему труду! За ваше здоровье!» Все веселились и были счастливы из-за огромных продаж, так как все они непременно получат бонусы и замечательный проект, который они смогут добавить в свое резюме, а также классную историю, которую смогут рассказать своим близким и друзьям. Чжоу Ханью поднял свой бокал и сказал Ченьмо: «За вас, босс! Я думал, что ваша компания будет такой же компанией, как и другие, в которых я успел поработать. Но я только сейчас понял, что эта компания отличается от других. Я удивлен тому, что я смог так быстро узнать что-то новое. Я никогда не думал, что игра с таким художественным стилем может быть успешной. Я впечатлен». Ченьмо тоже поднял свой бокал. «Наша игра стала популярной из-за того, что каждый из нас усердно поработал. Я только представил общую концепцию художественного стиля и музыки. Все остальное было сделано вами. Не нужно себя сдерживать, ешьте сколько душе угодно, сегодня у нас праздник». Ченьмо тоже был вполне доволен, так как игре Диабло из его прошлого мира пришлось пережить много неприятностей, чтобы она смогла выйти в Китае. И несмотря на то, что эта игра достигла рекордных 30 миллионов продаж на международном рынке, она не очень хорошо зарекомендовала себя на китайском рынке. Из-за этого Ченьмо не был уверен в том, примут ли игроки этого мира его игру. Но судя по продажам, ему не нужно было беспокоиться об этом. «Босс, прошло около месяца, первая волна игроков медленно начинает уходить из нашей игры. Должны ли мы внести некоторые изменения?» – спросил Чжэн Хунси. Чжао Юньтин из отдела операции ответила: «Не думаю, что нам нужно сейчас что-то предпринимать, мы все-таки продаем уже готовый продукт. То, что игроки смогли играть в нее в течение целого месяца, уже отличный результат. Неужели кто-то думал, что они будут играть в нее всю оставшуюся жизнь? Ты просто еще недостаточно хорошо знаешь босса. Просто посмотри на игру «Растения против зомби» или игру «Warcraft». Они обе являются одиночными играми, но разве в них нельзя играть в течение долгого времени? Босс выпустит обновление или два, чтобы продлить срок службы игры», — сказала Су Цзинью. Ченьмо рассмеялся. «Золотая рыбка права, для этого мы можем выпустить несколько обновлений и дополнений». Цань Кун захлопал в ладоши. «Хорошо, давайте продадим еще пару дополнений тиражом в несколько миллионов копий. Ребята, завтра я сообщу вам более подробную информацию об обновлениях. Будут всего две цели. Первая будет заключаться в разработке дополнений, которые привнесут в игру два новых класса, сезоны и соревновательный режим, а также экспертный режим. Вторая – маленькая игра». Су Цзинью спросила: «Мы будем работать над двумя играми одновременно?» Ченьмо кивнул. «Верно. Поскольку теперь у нас появилось больше свободных рук, с выпуском дополнения сможет справиться и половина нашей команды. Нам незачем спешить, я думаю, что все будет в порядке, если оно будет готово через 3 месяца. Остальные будут работать над новой игрой поменьше. Босс, я думаю, что мы должны создавать большие игры. Подумай об этом, большие игры приносят больше денег и улучшают наше имя. Почему мы должны тратить наше время на мелкие игры? Спросил Цанькун. Все не так просто, возразил Чэньмо. И у больших, и у малых игр есть свои преимущества. Маленькие игры зачастую больше вдохновляют на свершения, нежели большие. Чжоу Ханью сказал. Конечно, мы сделаем это, если вы так решили. Мы не ошибемся, если пойдем по вашим стопам. Фу Гуаннань лишился дара речи. Может, перестанешь произносить эти хвалебные речи? Чэньмо рассмеялся. Я уже говорил об этом раньше, я материалист, поэтому эти похвалы ничего не значат для меня. Самое главное, игры и их качество, все остальное лишь незначительные детали. Когда я сказал вам, что мы будем зарабатывать деньги вместе, это не было пустым обещанием, но помимо денег нужно не забывать и о других ценностях. Я хочу сделать несколько значимых небольших игр, которые дадут игрокам некоторое вдохновение. Надеюсь, что все здесь думают так же. Деньги сами придут к нам, пока мы будем делать такие игры. Наша главная цель – создавать хорошие игры. Понятно? Да. На следующий день в офисе. Все собрались в конференц-зале, ожидая, пока Чэньмо объявит о дальнейших планах. Чэньмо упомянул вчера на ужине, что параллельно компания будет заниматься 2 разными проектами. Половина команды будет работать над обновлением для игры Diablo, а другая половина – над новой игрой. На экране появились слова Diablo. Reaper of Souls. Название нового обновления называется Reaper of Souls. Вместе с ним в игру добавится 2 новых класса, некоторые новые сюжетные элементы, а также новые режимы игры. Сейчас я расскажу поподробнее, что из себя представляет это обновление. Глава 200. Обновление и новая игра. Вместе с этим обновлением в игру добавится 2 новых класса. Крестоносец и Некромант. Также будет добавлено несколько новых локаций, дополнен сюжет и новый босс в крепости Пандемониума. У Алчного Шина, Хадригаймона и 3 его последователей появится еще больше побочных заданий. Но это обновление не будет сосредоточено в основном на сюжете. В игре также появятся новые механики, включая трансмогрификацию 6, парагонный режим эксперта. Информации в концептуальном документе должно быть достаточно, чтобы вы, ребята, поняли суть данных вещей. Ключевым моментом этого обновления являются 2 режима игры, которые увеличат продолжительность жизни игры. По моим оценкам, они должны продлить ее жизнь еще на 1-2 года. Портал испытаний – это игровой режим, предназначенный для того, чтобы игроки смогли выбить редкое или же просто хорошее снаряжение. Игроки, вероятно, не будут заботиться о сюжете, если уже достигли минимальных условий и, вероятно, больше заботиться о нахождении новых лучших предметов. И с помощью порталов испытаний они смогут добыть ее в кратчайшие сроки. Соревновательные сезоны эквивалентны ранговой лестнице. Однако способ восхождения по лестнице отличается от способа восхождения игры Warcraft. Каждый сезон должен длиться где-то от 3 до 6 месяцев. Все будет зависеть от отзывов игроков. Вот и все, есть вопросы, все посмотрели друг на друга. Очевидно, что большинство из них больше заботились о новой истории и классах, чем о порталах испытания и сезонах. Босс, очевидно, что добавление новой сюжетной ветки и классов является обязательным, но я сомневаюсь, что порталы испытания и сезоны помогут продлить срок службы игры, сказала Су Цзинью. Все остальные кивнули, они явно думали так же, как и Су Цзинью, просто боялись высказать это вслух. Чэньмо рассмеялся. Игроки наслаждаются именно ощущением бесконечной рубки. Более того, все карты генерируются случайным образом, но даже это рано или поздно надоест игрокам. Почему? Потому что у них больше не будет явной цели. Соревновательные сезоны будут введены для создания конкуренции, чтобы игроки сами начали пытаться конкурировать друг с другом и становились целью для других игроков. С другой стороны, портал испытаний в большей степени поможет уменьшить однообразный гринд, сделав этот процесс с более веселым. К сожалению, для этой игры нельзя ввести кастомки, как я сделал это с Варкрафтом, из-за чего только с помощью этих 2 вещей мы сможем продлить срок службы игры на долгое время. Есть еще какие-нибудь вопросы? Некоторые все еще сомневались, но большинство из них понимали, Почему Чэнь Мо думал именно так? Никто не собирался оспаривать мысли Чэнь Мо, поскольку он был их боссом, а так как их босс знал, как нужно двигаться, никто не собирался спорить с ним. Чэнь Мо перешел ко второй части этой встречи. Проектная документация игры Don't Starve. В самом начале документации находился невероятно простой концепт-арт, на котором был изображен маленький бледный человек с растрепанными волосами, который сидел у костра в лесу среди деревьев, кустов и сердитых глаз, что жадно наблюдали за ним. На луне в правом верхнем углу было написано «Don't Starve». Все были смущены, когда увидели это название и этот концепт-арт. «Don't Starve», «Не умирай с голоду», «Не голодай», этот концепт-арт выглядит очень странно. Верно, если бы я увидела его, я бы сказала, что эта игра была выпущена маленькой инди-студией. Судя по всему, у этой игры будет нишевая аудитория. Босс не хочет грести бабло лопатой, посмотрим, что он скажет. Все ждали объяснений Чэнь Мо. Эта игра напоминает инди-игру. Как я уже сказал ранее, эта игра послужит проверкой ваших навыков. Я быстро пройдусь по игровому процессу. Эта игра на выживание. Наука, магия и странные монстры сосуществуют в этом мире. В разумных пределах, конечно. Единственная цель игры – выжить. Разница между нашей и другими играми в том, что мы предоставим игрокам невероятно богатую систему вещей. Игроки смогут собирать камни и ветки по всей карте, создавать инструменты и, наконец, создать свою собственную базу. С нуля они смогут построить настоящую крепость. Можно сказать, что это всего лишь необычная песочница. Но так как это игра на выживание, главный герой должен постоянно сталкиваться с различными опасностями, включая вдруг наступающую темноту, плохую погоду и монстров. Игрок умрет, если не будет тщательно оберегать своего персонажа от разных угроз. Вам нужно будет воссоздать множество разных сценариев. Игрок может умереть как от недостатка еды и воды, так и из-за атаки монстров. Главное все хорошо сбалансировать. На этом все, есть вопросы? Чэнь Мо огляделся. Су Цзинью сказала: «Я думаю, что эта игра будет уникальной в своем жанре, я очень заинтересована в ней». Цань Кун нахмурился. «Босс, я не совсем понимаю суть игры. Хотя ее концепт звучит как действительно нечто крутое, я думаю, что она будет действительно очень нишевой игрой и не сможет продастся большим тиражем. Не нужно гадать о успехе или неуспехе игры. Движущей силой игры будет являться выживание. Игроки будут стараться изо всех сил, чтобы не умереть, постепенно создавая себе все лучшие условия», — ответил Чэнь Мо. «Желание жить, а также исследовать и собирать — это очень забавная вещь. Не имеет значения, насколько популярной или нишевой эта игра станет. Вы, ребята, можете относиться к ней как к забавной игре и просто наслаждаться процессом создания. Трансмогрификация, изменение облика экипировки на любой желаемый скин. Стрелка вправо с поворотом влево. Глава 201. Перенос в виртуальную реальность. Все начали работать над своими задачами после того, как узнали о новом обновлении игры Diablo и концепции новой игры Don't Starve. Чэнь Мо был очень занят, так как сейчас ему нужно было сосредоточиться на игре Diablo, поскольку он должен был контролировать качество новых механик, моделек, сюжета. Большую часть работы для обновления игры Diablo делали Чжэн Хунси и Цань Кун, в то время как Су Цзинью возглавила другую группу сотрудников, которая начала работать над игрой Don't Starve. Игра Diablo 3 не преуспела в его прошлом мире, когда она только вышла на рынок и растеряла множество игроков за короткий промежуток времени. А если еще учесть присутствие игры Diablo 2, которая все еще находилась в воспоминаниях большинства игроков, многие фанаты игры Diablo 2 не признали третью часть. Эта ситуация была исправлена только после появления обновления Reaper of Souls. До этого обновления игра Diablo 3 имела рейтинг в 41% на сайте Metacritic, но после выпуска обновления рейтинг поднялся до 72%. После выпуска этого обновления отзывы о Diablo 3 резко улучшились. Можно было даже сказать, что игра до и после обновления была совершенно другой. И то, с помощью чего разработчики спасли утопающую игру, были теми самыми режимами, о которых ранее говорил Чэнь Мо. Ранговая лестница, расширение прокачки персонажа после достижения максимального уровня в виде ввода парагона, удаление аукциона, добавление новых карт, сложностей, соревновательного сезона. Эти изменения позволили игрокам начать наслаждаться игрой Diablo 3, обновление буквально вытащило игру с порога смерти. Хотя Чэнь Мо внес много изменений в игру Diablo 3 и сделал так, чтобы она художественно была ближе к игре Diablo 2, Он не мог сказать, что эта игра будет жить очень долго. Ключевым фактором такой крупной неудачи стал устоявшийся вкус игроков. Дизайн игры Diablo 2 был признан классическим, который проложил путь для многих других игр, но тот факт, что тогда у нее не было большой конкуренции, а также фактор ностальгии также следовало принимать во внимание при поиске причин неудачи Diablo 3. Даже если бы в то время выпустили ремастер игры Diablo 2, которая была бы полностью верна оригиналу, она, вероятно, не стала бы успешной, так как рынок уже стал совсем другим. После того, как команда разработчиков игры Diablo 2 покинула компанию Blizzard, они создали игры Torchlight и Grim Dawn, которые были весьма высоко оценены всеми игроками. Однако, независимо от того, была ли игра, сделанная той же самой командой, достаточно похожа на Diablo, разработчикам так и не удалось повторить успех игры Diablo 2. Причины такого было сложно обозначить, но время, безусловно, сыграло большую роль. Никто не мог выпускать одно и то же раз за разом, надеясь заработать море денег. И дополнение Reaper of Souls стало лучшим решением компании Blizzard после провального старта. Из-за этого Ченьмо позаимствовал некоторые элементы из Reaper of Souls, чтобы продлить жизнь его игры. Что же касается игры Don't Starve, она была похожа на игру «Линия жизни». Ченьмо надеялся, что Су Цзинью и другие получат некоторое удовольствие от процесса создания игры Don't Starve и извлекут из этого несколько важных уроков. Вот почему Ченьмо не стал досконально расписывать все, что он знал об этой игре, вместо этого он бросил им вызов и заставил их подумать. В прошлой жизни Ченьмо Don't Starve хоть и была инди-игрой, но определенно не была нишевой. Продажи игры Don't Starve равнялись почти 5 миллионам копий, и это если учесть только продажи на площадке Steam. Когда она появилась на игровой платформе компании Tencent, за первый месяц ее приобрели более 5 миллионов раз.